Событие 50-е. Первым Петром Пожарским в Москве завладел не государь, а патриарх Филарет. Михаил Федорович был на заседании Боярской думы. Думали, что дальше делать. Можно было идти на Гомель, или на Киев, или даже на Минск. А можно было остановиться. Петр, узнав об этом от патриарха, пригорюнился. Точно ведь решат Киев брать. Он-то точно знал, что юг Украины нужно оставить на закуску. Там барьер крымчакам. Те ведь не только в набеги на русские южные городки ходили, но в основном как раз на украинские, вернее, на Червонную Русь. Идти на Минск тоже глупость. Зачем? Нужно сначала обустроить то, что уже хапнули. Пороха накопить, пушки новые отлить, мушкеты переделать на такие, как у него. А потом подумать, не раньше ли надо у шведов отбить то, что они по столбовому договору от Руси отрезали. Нужен выход к Балтийскому морю, торговать нужно. Все это Петр патриарху и изложил. Его святейшество пожевал губами и вдруг перевел разговор на вопросы веры. Что Петр думает о единстве веры на всех исконно русских землях? «Я князя Разгильдеева послал пройтись по селам, что между Черниговым и Рогачевым, и всех католических и униатских священников на кол посадить, а сами храмы разграбить и увести все имущество на Русь. Здесь перебрать, что подойдет для православных храмов, им отдать, а что латинянское и приспособить нельзя, то в переплавку. Он сейчас все это имущество и везет в свою вотчину. Храм новый там строить собирается, каменный, как в Вершилово. Ну, может, не такой величественный. Я ему мастерами и деньгами немного помогу». «Хорошее это дело!» — опять пожевал губами Филарет. «Сам я во всех шести городах, что взял, проделал то же самое, только священников не убивал, а погнал с прочими пленными камень для наших дорог дробить. Совсем немощных только оставил, но их немного. Имущество тоже на православные храмы пойдет. Мне ведь нужно строить храмы в Михайловске и Белорецке, да еще собор в Миасе. Всего ликвидировал я 26 костелов и церквей. Только ведь, ваше святейшество, есть два метода убеждения. Это кнут и пряник. С кнутом все ясно, с пряником сложнее». Петр внимательно посмотрел на патриарха. Готов ли тот к такому разговору? Филарет тоже внимательно смотрел на юношу и перебирал четки. «Нужно, чтобы при каждой церкви, при каждом храме и монастыре была школа для детишек. Священник должен сам грамоте разуметь и других учить. Для этого много книг надо, и надо, чтобы книги эти были грамотными и умными людьми написаны. Библии должны быть все напечатаны и напечатаны по единому образцу, а священник должен читать Библию, а не заучивать наизусть». Петр снова посмотрел на патриарха. Тот все так же молча перебирал четки. «Чтобы иметь грамотных священников, нужно основать в нескольких крупных городах семинарии и академии, чтобы священников учить, а затем дальше учить на игуменов и митрополитов». Тут, наконец, Филарет соизволил отреагировать. «Кто же учить будет?» Теперь он в упор смотрел на Петра. «Нужно начать строить здания этих академий и одновременно послать ко всем патриархам православным письма с просьбой послать учителей. А чтобы не отказали, богатые дары подготовить. Дары я могу взять на себя». «Ха, думаешь, купятся?» — хмыкнул старец. «Нет неподкупных людей на свете. Просто у каждого человека своя цена. Одному хватит вазы фарфоровой с библейским сюжетом. Второму придется пообещать его человека ректором академии поставить. Только ректор умрет, а академия с учителями останется. А вас новых наделаем». «Как будто не с юношей говорю, а со старцем». Неожиданно встал с кресла патриарх и заходил по горнице. «Еще что мыслишь?» «Нужно нам несколько человек, что книги писать будут, в споры с еретиками-латинянами вступать богословские и побеждать их. Я бы те книги издавал и на русском, и на латыни. Нет ли у вас, ваше святейшество, таких людей на примете?» «Есть в Киеве монах один. Происходит он из шляхетской семьи, но православной. Зовут его Захария Копытинский. Недавно вышел его трактат Книга о вере единственной. Сейчас он готовит к изданию новый трактат. Книга о правдивом единстве православных христиан. Думаю, что это именно тот человек, о котором ты говорил, сын мой. Только захочет ли он Киев поменять на Москву? Пожал плечами патриарх. А если не на Москву, а на Вершилова? Давайте, ваше святейшество, вы ему приглашение в Вершилова пошлете, и я сам письмецо черкну, да подарочек какой-нибудь отправлю. Может, двоих-то нас и послушает? Так, Петруша, давай сделаем. Кроме того, есть в Муроме губной староста, дружина Юрьевич Оссорьин, автор жития Улиании Оссорьиной, его матери. Житие написано после обретения мощей Улиании в 1614 году. Книгу напечатали в Москве в позапрошлом годе. Может, и этот человек тебе подойдет? Обязательно подойдет. Вы попросите его, ваше святейшество, бросить свой Муром и перебраться в Вершилово. Ну, и есть в Москве инок один, что вирши складывать гораст, и тоже писать книгу об апостолах задумал. Зовут инока Парфеном Ожоговым. Двух последних послать к тебе несложно. С Захарием Копытинским как решили, так и сделаем. А про академии и семинарии я подумаю. С иерархами церкви посоветуюсь и грамотку тебе пришлю. Если строить академии в крупных городах, так и в Вершилово, небось, задумал? Прищурился Филарет. Могу весной начать строить. Пока спишемся с патриархами, пока учителя подъедут, как раз готово будет. Ну и на одну-то академию всем русским миром найдем чай учителей. У меня вон философы есть. Так латиняне! Зло зыркнул патриарх. Протестанты. Они тоже с католиками борются. Враг моего врага – мой друг. Что ж, быть посему, строй. И еще хочу в Вершилово монастырь мужской построить. Поможешь? Конечно, ваше святейшество. А еще бы женский в Миасе. И ваше святейшество, повлияйте на митрополита Нижегородского. Он даже на открытие собора не соизволил прибыть, хоть и был приглашен. Словно и не существует Вершилова для него. Короли, поди, все до единого спят и видят, как в моем сельце оказаться. А наш митрополит за 4 года ни разу не был. Народ шепчется. Думают, может, что не так с храмом нашим. Вот как? Попеняю я ему. Договорились.